«Властитель Хайдарабада», — обратилась к старику Джелла медленным и торжественным тоном. «Какая причина привела вас в мой дворец? Вы гость вдвойне священный для меня. Ваше происхождение и преклонные лета дают вам право на двойное уважение. Я всецело предана вам». Говоря это, Джелла сделала движение, будто хочет преклонить колени. Но Раджа не позволил ей осуществить свои намерения. «Не преклоняйтесь предо мной, дочь моя», — сказал он измененным голосом. «Вы увенчаны не только знатностью происхождения, но и молодостью и красотой. Скорее мне надлежит преклоняться пред вами, но я дряхлый старик и не могу этого сделать». «Благодарю вас, Раджа», — проговорила Джелла, вводя старика в парадную гостиную. «Приятно слышать ваши речи». «Их приятно и произносить. Они служат доказательством вашей дружбы. А вы сомневались?» «Нисколько», — отозвалась Джелла. «Однако позвольте познакомить вас с моим гостем и другом Раджой Дургаль Саибом». Дургаль Саиб поклонился. «Я много слышал о вас. В мой уединенный дом в горах залетают сведения и слухи. Ваше имя знаменито, и носите вы его с честью. Позвольте мне пожать вашу руку». «Благодарю вас, Раджа», — сказал Дургаль Саиб, протягивая руку. Между тем старец наклонился почти к уху принцессы и шепнул ей. «У меня для вас есть важное известие. Но Раджа Дургаль Саиб не лишний здесь?» «У меня от него секретов нет». И принцесса движением руки отпустила всех. Не вышел только Стоп. Он неподвижно стоял возле господина. «Этот человек не мой», — сказал Раджа. «Он при мне всегда». Раджа и Дургаль Саиб сели на софу. Джелла присоединилась к ним. «Мы готовы выслушать вас, Раджа». «Ну, теперь настала решительная минута», — подумал Джордж. «Нужно сбросить последнюю завесу с их тайн. Я давно собирался к вам, принцесса. Но сейчас вы здесь. Мне известно о деле, начатом вами», — продолжал Джордж. «Оно состоит в истреблении всех англичан, до последнего человека в пределах Индии, не так ли?» «Вы правы. Вот видите, ваши планы мне известны. Но я был не с вами, потому что ваши враги были моими союзниками. Я знаю ваши тайны, и я мог разрушить их одним словом, мановением руки. Но было бы преступлением остановить ход истории, и я был простым зрителем, предоставляя богам решать все». «А что случилось сейчас?» «Англичане оскорбили меня. Разрешите мне не рассказывать об этом подробно. Из союзника их превратили меня в непримиримого врага, и теперь я готов вместе с вами уничтожать надменных англичан. Итак, Раджа Хайдарабада с вами. Бавани с нами. Теперь я готов предоставить для нашего общего дела своих подданных, мои богатства и мое имя. Святое дело найдет во мне твердую опору. Мое золото, мое влияние и я сам с вами». «Какой сегодня день!» — воскликнула принцесса. «Две вести и обе вести золотые. В Бенарисе появился посланник Бавани, и Раджа Хайдарабада присоединился к нам». «Я все сказал. Теперь очередь за вами, принцесса. Что вы намерены совершить и что уже совершили?» Старец приготовился слушать.